Глава 11. Матвей. Из-за моей поездки с Раей мне пришлось отложить горячую ночку с Долькой. Но каждый день ожидания, что я провел на Бали, того стоил. Я смаковал каждый час, каждую минуту, представляя, что именно мы будем делать с Долькой, когда наконец доберемся до ее сладких дырочек. «Кто куда будет первым?» – спрашивает меня Птаха в день вечеринки. Мы собрались у него, чтобы обсудить детали нашей веселой ночки. «Давай тянуть жребий, я точно не смогу выбрать», – отвечаю я. «Раз не можешь, я хочу попку», – ухмыляется друг. «Тебе, судя по всему, все равно, а я давно мечтаю распечатать этот крепкий, как орешек, зад». «Лады», – соглашаюсь я, – «но чур, тогда и рот будет моим». «Оки», – кивает Птаха, – «ночь длинная». Еще успею насладиться. «Ты, блядь, издеваешься?» спрашиваю я, когда Долька сообщает нам в СМС о том, что она девственница. Вернее, она присылает нам чертову справку. «Нет», испуганно пищит она в телефон. «И что нам с этим делать?» «А какая, собственно, разница?» возмущается наша целка. «Такая, что терпеть твои капризы мы не будем. Девственница ты или нет, придется быть шелковой, поняла?» «Я и так собиралась», — явно злится Долька. «Какой же ты мудак!» «Уж какой есть! Ждем тебя в 8, не опаздывай!» Вита. За те 2 недели отсрочки, что я получила, мне многое удалось сделать. Операция кости прошла успешно, и теперь все зависело только от него самого. Главное было пройти реабилитацию, которую я также смогла оплатить благодаря деньгам, что Матвей мне перевел. Хватит вести себя так, словно я враг народа. Я не специально. Да, не специально. Но тем не менее, из-за твоей халатности Костик мог умереть или навсегда остаться инвалидом, обрываю я мать. Мне сложно просить ее, ведь именно из-за ее легкомысленности мне предстоит стать рабыней 2 зажравшихся мажоров. Но все ведь хорошо. «Тебе удалось достать деньги?» – замолкает она, в очередной раз пытаясь подтолкнуть меня к тому, чтобы я раскрыла секрет, откуда взяла такую сумму. Но говорить ей о том, что продала себя, я не собиралась. Пусть думает, что хочет, мне все равно. Я устала быть в роли матери, с которой она не справляется. «У меня дела. Надеюсь, я могу доверить тебе Костика?» «Конечно, можешь. Я всего лишь раз. Вот и отлично. Пока». Не дав ей договорить, разворачиваюсь и покидаю стены больницы. Вызываю такси и еду по присланному адресу. В пакете, который передал мне курьер, лежит вульгарный костюм женщины-кошки, который мне предстоит надеть. Стоило с самого начала знать, что Матвей с другом не обойдутся без подобной пошлости. Про белье под костюм я вообще молчу, как и про записку, которые меня просят заплести высокий хвост и надеть это безобразие. Ведь меня пригласили на костюмированную вечеринку. Добравшись на такси до ночного клуба с яркой неоновой вывеской, отмечаю про себя, что здесь сегодня точно ожидается шикарная вечеринка. На входе огромная очередь, жаждущей попасть внутрь молодежи, и все одеты в маскарадные костюмы. Так что я среди них ничем особенным и не выделяюсь. Сверху я надела короткую кожаную курточку, так что развратный топик удалось скрыть, а маску я и вовсе убрала в сумочку, потом надену. Сейчас мне надо как-то пробраться к охранникам и показать VIP-билет, которым меня снабдили мажоры. Мне становится не по себе, когда 2 громил на входе, понимающие ухмыляются и пропускают меня в клуб под возмущенные вопли оставшихся на улице. Да я бы с радостью поменялась с вами местами. Жаль только, что никто не спасет меня от той участи, которая мне уготована. Страшно представить, как все будет. Нет, страшно не то слово. Меня жутко колбасит. Тело трясется в диком ознобе, конечности холодеют до онемения, и я вообще не знаю, справлюсь ли с испытанием. Позорно хочется сбежать, но так я поступить не могу. Я уже продалась, и назад пути нет. Ладно, чем быстрее я найду мажоров, тем быстрее уйду отсюда. Иду в сторону туалетов через узкий коридор. Мои высокие каблуки громко цокают по полу, отбивая ритм. С танцпола раздается музыка, оглушающая басами. Черный латекс противно скользит по коже и трет в самых разных местах. Чрезвычайно неудобная одежда, которую я ни за что бы не выбрала по своей воле. Уже в туалете встречаю двух щебечущих девушек, которые поправляют на себе белоснежные наряды с крылышками на спине. Тоже мне волшебные феи. Хихикают. Весело им. И чего радуются? Уж, наверное, им не придется развлекать двух мажоров. Надев на лицо маску, все-таки собираю волю в кулак и выхожу из туалета, поглядывая на телефон. Как раз в это время на него падает СМС от Матвея. «Долька, только попробуй не прийти. Мы тогда придем к тебе домой, и тебе точно не понравится, что мы с тобой сделаем». Ха, очень смешно. А будто мне может это вообще понравиться. Я здесь. Нервно набираю сообщение, руки дрожат, коленки трясутся. В голове так и скачут развратные картинки того, что меня ждет. Расплата за спасение брата уже совсем близка. Мажоры где-то здесь, в этом самом клубе. «Тогда давай двигай на танцпол!» Следует команда, экран ярко светится в полумраке коридора. Я чуть не роняю телефон на пол, так сильно у меня дрожат руки. С этим адским волнением просто невозможно справиться. Черт, они решили, что я хочу танцевать? Вот вообще не хочу. И у меня нет никакого желания расталкивать локтями толпу в поисках двух избалованных мальчиков. Горло словно сжимают тиски. И при каждой попытке вдохнуть воздух я испытываю боль. Гудящая голова ничего не соображает, когда я иду как слепая через танцующую толпу. Она как живая, как бурлящий поток воды, который подхватывает и тащит. Чьи руки трогают меня, задевают. От мужских взглядов неуютно. От вида полуобнаженных женских тел рябит в глазах и хочется зажмуриться. Что за издевательство? Как я должна найти тут мажоров? Но мне недолго приходится терзаться этими вопросами. Потому что не я их нахожу, а они меня. Видимо, не зря попросили нарядиться женщиной-кошкой, чтобы было легче обнаружить в толпе и ни с кем не перепутать. На мою талию ложатся чужие руки, и кто-то дергает меня к себе. Оба мажора здесь. Они одеты в одинаковые костюмы, как братья-близнецы. Какие-то ниндзя, полностью в черном, тоже в масках. Даже не знаю, как я их узнаю. «Попалась киска!» Матвей прижимает к себе и продолжает двигаться в ритме танца. «Тебе идет этот костюмчик, Долька. Ты в нем такая секси!» Подхватывает беседу Паша. Дергай меня к себе, как переходящий приз. От пошлых комплиментов ничего кроме досады не испытываю. И мне так хочется сбросить с себя руки мажоров, которыми они шарят по моему телу через латекс, но это ни к чему не приведет. Поэтому я позволяю им делать с собой все, что они пожелают. Надеюсь, на танцполе они не будут слишком развязными. «Что ты такая кислая?» – шепчет на ухо Матвей. «Сколько надо заплатить, чтобы ты хотя бы сделала вид, что тебе нравится происходящее?» «Птаха!» «На это вам денег точно не хватит», – ерничает наша конфетка. Увидев ее в этом латексном безобразии, я чуть не кончил. Член просто горел от желания как можно скорее оказаться в этой сочной попке. Фигурка, конечно, увиты что надо. Мне уже не хотелось никаких игр, хватит того, что мы ждали 2 недели. Пора бы уже трахнуть ее, раз Матвей выложил такую кучу бабла. Даю ему понять, что не хочу ждать, на что друг согласно кивает и, взяв за локоть, тянет Виту в сторону 2-го этажа, где у нас забронирована комната со всем необходимым для предстоящей ночи. «Мы куда?» Тут же пищит она, на что я, не сдержавшись, отвешиваю ей шлепок по заду. «Трахать тебя будем», – посмеиваюсь я, снова ударяя по сочной заднице. «Разве мы не за этим сюда пришли?» «Зачем вообще надо было сюда приходить?» – возмущается она, потирая свою сладкую булочку, чем лишь сильнее разжигает мой аппетит. «Мы хотели хорошо провести вечер, Но так как ты его испортила своим кислым видом, будешь расплачиваться своими дырочками», – ворчит Мод. Девчонка молчит, недовольно сопя. «Ну и ладно. Мы ей платили не за разговоры. Наконец, доходим до нужной нам комнаты, и Мод открывает дверь. Заходим, не стесняемся. Хочешь выпить для храбрости? Не каждый день лишаешься девственности. Да еще и с двумя красавчиками», ухмыляюсь я, сразу же направляясь к бару. Мысль об ее девственности невероятно заводит. Если сначала этот факт нас разозлил, то теперь, когда мы хорошенько подумали и смогли переварить эту новость, по сути, мы будем ее проводниками в мир секса и сможем научить ее разным развратным штучкам. Слепить из нее идеальную сексуальную партнершу, которая будет наслаждаться тем видом секса, который мы захотим. «Я не пью», – морщится Вита. Игнорируя ее слова, наливаю ей текилу, нарезаю лайм, облизываю ладонь и посыпаю солью. «Иди сюда». «Я же сказала». «Ты так и будешь во всем перечить? Напомнить, что мы купили тебя, и ты должна выполнять все, что мы скажем», — хмурится Мод, тоже подходя к бару и залпом выпивая бокал коньяка. Вита тут же слушается и подходит ко мне. «Лизни». Подставляю ей ладонь с солью, и как только она слушается, высунув язычок и проводя им по моей ладони, подставляю шот. «Пей, закуси». Стоит ей закончить слаймом, тут же припечатываю ее рот своим, жадно вгрызаясь в него и вылизывая кислинку, оставленную лаймом. Вита теряется в пространстве и хватается за мои плечи. Нахожу замок от ее комбеза и расстегиваю бегунок, расположенный на спине. Стягиваю одежду с плеч и сразу же накрываю голую грудь руками. Не зря мы взяли белье, которое и бельем-то не назовешь. Вся ее прелесть заключалась в том, что это были просто ниточки, не способные хоть что-то скрыть. Они скорее открывали грудь, окутывая ее лентами вокруг соблазнительных округлостей. «Расстегни мне штаны», — отрывает от меня ее Мод и тащит к кровати. «Давай, давай, знала, зачем идешь?» Кладет ее руки на свой ремень и ухмыляется, явно намереваясь насладиться своей победой. «Начнем с первого урока», — перехватывает ее руки, которые, расстегнув ширинку, уже норовят сползти. «Мы говорим, ты делаешь. Усекла?» «Да», — отвечает Вита. «Молодец. Теперь спускай штаны и начинай мое ублажение».